Наставление 51. Все в обители трудятся, привнося свою жертву в общее, почему делаемое от монастыря всякому присвояется. Представить Иуды ваши по слову апостола рабы правды его святыню. Воспримите божественное мудрование еще преизобильней. Познайте истинно ангельское достоинство честного вашего образа жизни. Впрочем, вы уже и познали то, и предали себя Богу совершенно со смирением, и благодушно несете каждодневно чувствительные труды в духовных и телесных деланиях ваших, ибо оба они равно благоприятны, и одни другими восполняются. Один занимается чтением, другой молится, тот дома сидя рукодельствует, этот работает где-нибудь на открытом воздухе, иной виноградник раскапывает, другой гряды проводит, тот по делам хлопочет, этот плотничает, и никто без дела, никто не сидит сложивши руки, но все привносят труд по силе своей. По-моему, ни привратника, смотрящего за входящими, ни огородного сторожа, спугивающего птиц, не должно презирать. Ибо из них каждый содействует целому телу, занимая незначительное место ноги или пальца. Все мы одна душа, одна воля. Так и проявлять себя будем всегда. И никто не отсекая себя от сотрудничества и спострадания вместе с братством. Руки ваши освящаются, жертва Богу и приношение приносится трудом вашим. И разве не прав я, говоря сие? Не питаете ли вы престарелых? Недовольствуете ли странных хлебом, овощами, чашей студеной воды или вина и всем другим, что имеется в монастыре? Не угощаете ли приходящих друзей? Не содержите ли себя самих? Не питаете ли и нас, что все сие, если не приношение Богу? Ибо написано: «Милости хощу, а не жертвы». Это вы милостивыми являетесь, когда дается что от монастыря. Ибо когда делается это, не я один податель, но все мы подаем, деньги ли, одежду ли или другое что. Вы, чада мои, и соучастники во всем моем, и душевном, и телесном, и сердце мое горит к вам. И не тесно вмещаетесь вы в утробах моих, каждого из вас объемлю я духовной любовью, каждому со стражду, каждого стараюсь согреть и упокоить. Почему, знаете, что если кто против кого-либо, то и против меня, ибо он — я. Почему мир да будет между вами и любовь духовная, и друг друга почитание, и друг другу помогание? Последнее почитайте на больших и первейших, как меня самого, и слушайте с их со всем страхом и любовью. Кто же не послушается, тот не чадо мое. Пища, питье и вино — обще всем предлагается, но всяко имеет свободу воздерживаться. Подкрепляйте себя наперед душевными питаниями, совершая трезвенно и бодренно уставные службы и священные молитвы, а потом по причине трудности работ и телесными, хлебом, вареными овощами и вином в мере положенной. Это для некрепко здоровых. У кого же есть желание воздерживаться, благодарение Господу, пусть воздерживается. Но не пьющий, да не смущается, будто падающий. Не непьющий, да не надмевается, будто великое, что делающий, ибо брашно нас не поставит пред Богом. Особенно, если при этом тщеславимся. Что юным пригодно не винопитие, кто станет противоречить? Ну и для всех полезно не пить вина, особенно для крепких телом. Я, впрочем, намеренно неким попускаю пить вино по уставу для смирения помысла их. Не навсегда, а на время. В каком смысле хорошо умножать братьей, с какими мыслями настоятелю принимать, и братья имеют всем честь. Принимать престарелых и увечных долг есть. Известно вам, что почти каждый день приходят к нам желающие поступить в обитель нашу. Но я не всех принимаю. ибо не о том забочусь, чтобы вас было здесь более числом, чем в других монастырях, и не хочу этим хвастаться, хотя и тщеславен. Мы хотим, чтобы вы множились, но множились во славу Божию и по воле Его. Множайших, собравшие воедино, конечно, большую высылают хвалу Богу, но когда собрали их во имя Его. Небезвестно мне, что если о едином грешнике, кающемся, радуется Бог, не тем ли паче о многих таковых? И если посреди двоих или троих, сошедшихся во имя Его, присущ бывает Он, не тем ли паче посреди множества их? Но, сознавая себя немощным и многострастным, не благоволю начальствовать над многими, когда и с собою самим не умею правиться. И только заповеди ради, повелевающей всякого приходящего не изгонять вон, и другой, уставите детей, приходите ко мне, таковых бы есть Царствие Небесное, я преклоняю себя и принимаю и детей маловозрастных, и юношей, и устаревших, и женатых, и неженатых, и здоровых всем телом, и увечных, и одноруких, и хромых. Делаю же это не по своему произволению, как делающий нечто великое, но как подчиненный, обязаны так делать по божественным отцам, так что если не буду так делать, окажусь преступником заповеди. Вы же что скажете? Согласны ли со мной и готовы ли сами участвовать в этом? Да или нет? Отвечай мне каждый, чтобы мне усерднейшим быть всем деле. Ибо в ваших трудов плод есть то, чем их кормить и содержать, или лучше дар Бога, исполняющего всякое животное благоволение, дающего пищу скотом и птенцем врановым, призывающим его, и рекшего: «Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их». Впрочем, я полагаюсь на ваше добромыслие. Я надеюсь, что мы сообща всегда усердно будем исполнять все заповеди и ни в чем не окажемся достойными осуждения. Ибо если я не приму престарелого и не упокою у вечного, то окажусь преступником закона не по одной только какой заповеди, потому что заповеди составляют неразрывную цепь, и одна другую держится, и сему соответствует как исполнение их, так и нарушение. Почему, если нарушим мы одну заповедь, меньшими наречемся в Царстве Небесном? Меньшими же наречись по святому Златоусту, не другое, что значит, как подпасть вечному мучению. Будем же принимать и детей, и престарелых, и увечных, и благи Бог не презрит нас, но будет подавать нам все потребное и по душе, и по телу, как мы и получали уже от Него с первого дня и доселе. Наставление 52. Братолюбие да пребывает. Спаситесь все, очищая себя. Бегайте многоречий и смехов. Больно мне слышать, когда что неисправно у вас. Не позволяйте себе зло относиться один к другому, но показывайте взаимно между собой благое соревнование и подобающее братолюбие. Говорю сие в желании, да все спасемся. Ибо Господь наш Иисус Христос говорит: «Несть воля пред Отцем Моим Небесным, да кто погибнет?» Итак, спаситесь все. Для сего все понудьтесь и поревнуйте представить себя Богу чистыми, как и созданы были в начале, нося подобие божественного образа. Не будьте задорливы и не вдавайтесь в рассеянную многоречивость. Когда сходите вместе по вечерам, не заводите смехов. И когда работаете вместе, не делайте этого, увлекая друг друга в падение. Чрево мое болит мне, и чувство сердца моего неудержимо метутся, говорит негде в богонаученных словесах своих велигласнейший Иеремия. Здесь же я, нечистый и окаянный, вопию к вам. Болезнь смертная объемлет меня, и стрелы помыслов уязвляют, когда слышу, что вы худо ведете себя». Страшного уба Бога бойтесь, чада мои, и долгого вашего подвига и блаженного труда не губите каким-либо нерадением. Большое совершили мы плавание, уже ли у пристани потерпим крушение, долгий прошли мы путь, уже ли в преддверии божественных обителей воздремлем. Разумеете, что говорю? Ибо вам дано от Бога разумение, мужайтесь, и докрепится сердце ваше. Подвязайтесь и облекайтесь в смиренномудрие. Не будьте поблажливы своей воле, и не оказывайтесь через то не с радостью, исполняющими мои распоряжения. Ибо если кто умертвит свою волю, тот, как бы ни тяжело ему было возлагаемое на него, не отказывается, не небрежет, не тяготится, но охотно покоряется и слушается, соглашается и не противоречит, как и неразумное животное, вяжущему его по слову Писания. Да познает же каждый из вас сам себя, каков он в отношении к послушанию. Впрочем, и я по внешним движениям могу замечать, что лежит внутри. По святому Дорофею, не имеющий своей воли, что бы ни делалось в монастыре, все то считает своим делом, и такой всегда покоен. А кто не таков, тот кажется утомленным и расстроенным, влеком, будучи своими хотениями то туда, то сюда, прельщаясь то тем, то другим, и принимая то тот, то другой вид. Да не будет у нас ни одного такого, но все чистосердечно будем служить Богу в едином духе. Если же я одно, а вы другое, то вот и война, и разделение. Но если то, что я говорю вам, хорошо, что вы воюете против меня, что даете мне труд и заботу? Не передавайте друг другу съестного без разрешения на больших, это соблазн, кто не исполнит епитимья, не по гневу, а по любви. Имею нечто напомнить вам, братья мои, почему не исполняете вы одну из заповедей моей, как прочее, хотя она кажется, может быть, и малую, но нарушение ее губит все великие наши исправности. Зачем говорить нам великая и малая заповедь? Всякая заповедь Божия должна быть исполняема, и всякое прислушание справедливо имеет свое наказание. Многократно я говорил со строгим прещением, что непозволительно, чтобы каждый из вас передавал другому что-либо из пищи и питья. Это принадлежит только мне, эконому, подэконому, или келарю, или другим на большем, которым я дал и даю приказание на сей предмет». Итак, снова подтверждаю, чтобы от нынешнего дня никто этого не делал. За это подлежит всякой епитимьи, как за тайное едение. Смотрите же, не впадайте в этот грех по маломыслию. Вы не к добру стыдитесь один другого, и там устрашаетесь страхом, где нет страха. Говорите, что не желаете оскорбить брата, а между тем Бога оскорбляете, и меня недостойного. Увы, такой совестливости вашей. Это знак легкоты ума, богонелюбия, самочиния и плотского дружества. Дерзаю сказать, что хоть бы ангелом кто был, не принимать от него ничего. Ведь вы часто получаете овощи благословенно, их и пусть ест каждый. Если ж кому нельзя их есть, то пусть возвратит их келарю. Или, желая передать кому, скажет ему об этом. Поступающий так не подлежит осуждению». Или не знаете, что от этого зарождается непотребная дружба? А может быть, вы тем и передаете, к которым имеете нечистое расположение? Но пусть ничего такого нет. Не соблазнительно ли само действие? И не порождает ли оно шепот и огорчение, когда тот получает, а этот только смотрит? Всячески сей последний может подумать о себе, что его не любят. Если же скажете, что даете не перед лицем другого, то вам нужно для сего искать особое время и место, а таким образом вы устрояете скрытные содружества и совещания. Но что же говорит святый Василий Великий? Что помязание очей и шептание на ухо подают повод ближнему подумать, что тут затевается какое-либо недоброе дело. Итак, отнюдь не позволяется вам делать это, то есть передавать, что съестное другим, помимо и без ведома тех лиц, кои к сему приставлены. Кто же окажется всем виновным, тот подлежит епитимии. Не думайте, однако, что это будет от гнева и раздражения, нет. И делал, и буду делать сие, движимой любовью к вам. Я забочусь всем подражать Господу, о коем свидетельствует апостол. Его же любит Господь, наказует, бьет же сына, его же приемлет». И сему самому апостолу, который говорит о себе, и кто есть веселяемя, то, чью скорбь приемли от меня. Хотите ли всегда и во всем быть исправными? Помните о смерти. об отрешении души от тела, о предстании ангела в час смерти, о долгом оном шествии и странствовании по мытарствам, о сретении Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, о страшном ответе во всех делах Своих, о вечных мучилищах, о Царстве Небесном и об обетованных в Нем благах неизглаголанных. Наставление 53. «Отлучаюсь, но душу оставляю с вами. Будьте и без меня, как были при мне. Отлучаюсь от вас на время, душу свою оставляю с вами и предаю вас молитвам Отца моего и вашего, могущим твердыми и непоколебимыми соблюсти вас всегда. Имейте заповеди Господа и Бога нашего, предания святых отцев наших и мои смиренные наставления и внушения. Блюдите убо, как у опасно ходите, не як уже не мудре, но як уже премудре, так как бы я не отлучался от вас, а был с вами. Отсутствие учителя ложным ученикам радость доставляет, а истинным — прискорбие. Вы достойны суще Бога, живете преподобно и праведно, и пребудете таковыми. Господь приточно говорит в Евангелии: «Блажен раб той, его же пришед Господин его, обрящет так утворяще, как ему приказано». Мы недостойны того, чтобы к вам приложить такие слова, но для вашего утверждения в добром житии понуждаемся предсказывать нечто такое, что выше нас. Добрету убо вас так же ищущими Бога, как оставляю, и соединенными в единодушии, тожде мысли и единосердечии. Наставление эконому. Ведайте, что у сатаны много искушений. Время же теперь весеннее, дни приятные. Смотрите, как бы ни влетела в кого из вас стрела греха. И, во-первых, ты, чадо мое, приемлющий вместо меня начальство над братьями, будь им во всем полезен, снисходяем, удовлетворяя вместо меня их потребности духовные, строго держа правила о псалмопениях и молитвах, одно позволяя, когда можно, другое запрещая, когда требуется. Не будь ни слишком благ, ни через меру строг, но от того и другого, примешивая во всем тем и другим, действуй во благо. Болящим с болезной, скорбным с поскорби, трудящимся с помоществуй. Слышишь, что говорит Павел, великий вселенный учитель? Кто изнемогает, и не изнемогаю, кто соблазняется, и аз не разжизаюся. Разумеешь, что говорю? Да даст тебе Господь разум во всем. Но имеешь и общего нашего Отца, Его святым советом и повелением следуй во всем. Изводяй достойное из недостойного, как уста мои будет, говорит Господь в божественном слове Своем. Настоятельствующий над братством великим наречется на небесах, если достойно будет управлять подчиненными Ему. Что говорит Господь святому и великому Петру: «Если любишь меня, паче сих, паси овцы мои». Уроки братьям по сему случаю. Вы — овцы Христовы, чада мои и братья. Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, давшего себя за грехи наши, покоряйтесь старшим над вами. Не протився никто приказаниям Его, ибо, противляясь Ему, Божию повелению противляется. С Ним будет под эконом, слушайтесь Его, и никто не презирая Его ради юности Его, ибо старость не в числе лет состоит, говорит Божественное Писание. Но кто стяжал старческую мудрость, тот и стар. Будьте же все мудры, все старцы разумением, никто не будь младенец ведением, но разумевайте, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и по ее указаниям жительствуйте.